Глава 27. Арина. «Я люблю тебя», — вспоминала я утром шепот Дамиана. Я проснулась первой, крепко прижатой к телу парня. Боялась даже пошевелиться. Не знала, как себя вести после первой ночи с любимым. Очень смущалась, поэтому не придумала ничего лучше, чем затихнуть и лежать, боясь лишний раз шелохнуться и ловя флешбеки прошедшей ночи. Его объятья, поцелуи, идеально вылепленное тело, на которое даже смотреть было неприлично, не то чтобы его трогать. Но я трогала, гладила, царапала и пару раз даже укусила. И теперь готова была сквозь землю провалиться от одних только образов, всплывающих в голове. И как я ему в глаза смотреть теперь буду? Стыдоба какая! Думала я, ощущая, как полыхает огнем лицо. Медленно подняв руки так, чтобы не разбудить Дамиана, приложила ладони к пылающим щекам, прикусила нижнюю губу и тихо хихикнула, но совсем беззвучно, чтобы он не услышал. «Долго ты еще будешь копошиться?» Его горячее дыхание опалило мне шею, а губы слегка коснулись мочки уха. И я застыла, не в силах пошевелиться, словно меня поймали на месте преступления. «Теперь спящий притворяешься», — шепнул он, а через секунду перевернул на спину и навис надо мной. Я только и успела тихо пискнуть, прежде чем уставиться в его покошачье довольное лицо. Не сдержала ответной, хотя и робкой улыбки. «Будешь стесняться или делать вид, что ничего не было?» Продолжил он допрос, когда я даже дышать при нем боялась. Я замотала головой. Я не планировала делать вид, что между нами все по-старому. Наоборот, мне хотелось всему миру объявить, что Дамиан теперь мой мужчина, а остальные пусть закатают губу. Но ему я этого, естественно, не сказала. Пусть не думает, что я настолько попалась. «Даже не надеялся, что когда-то буду вот так просыпаться с тобой», — тихо произнес Дамиан, пронзительно глядя мне в глаза. Сердце замерло в груди, сжалось. Стало так нестерпимо больно от этого чувства упущенного счастья. От того, что я так долго заставляла себя забыть о лучшем парне, о том, кого так безумно все эти годы любила. Как я могла лишать нас обоих счастья быть вместе? «Я люблю тебя», — призналась я впервые, сглотнула подступивший ком в горле и почувствовала, как по щеке потекла слеза. «И я больше жизни тебя люблю, и теперь никому не отдам, и никуда не отпущу. Только не плачь, пожалуйста», — прошептал парень и губами собрал слезы, стекающие по щекам. «Просто мы теперь вместе, и все по-настоящему. Я очень счастлива и жалею, что мы столько времени зря потеряли», — сказала я, всхлипывая. Он мотнул головой. «Все было не зря. Не вини себя. Я тоже не был готов к отношениям 2 года назад. Мы оба сделали выбор, и он оказался неверным. Главное ведь то, что у нас есть сейчас. Главное ведь то, что у нас есть сейчас». Дамиан снова был прав. Нужно было отбросить прошлое и жить настоящим. Радоваться каждому моменту, проведенному вместе. Жить здесь и сейчас, не оглядываясь назад. Думать лишь о том, что нас ждет впереди. «Хорошо», — все же смогла я произнести, вытерла влажные щеки и даже улыбнулась. «Ты прав. Я постараюсь больше об этом не думать». «Вот и молодец. Хочешь, отнесу тебя в душ?» — игриво спросил он и поцеловал в щеку, а потом сразу в другую. Нет, я сама», — пробормотала я и вылезла из-под наглого тела, закутавшись в простыню. Щеголять совершенно голой перед ним я не могла, даже не представляла, что так вообще можно. Быстро юркнула в ванную и только тогда взглянула в зеркало, заметив в нем не только горящие глаза, но еще и пылающие щеки. Приложив руки к пунцовому лицу, я скинула простыню и посмотрела на себя. Ничего не изменилось. Все вроде бы как всегда, и все же я ощущала себя по-другому. Словно переродилась, словно это была уже и не я вовсе. Улыбнулась отражению и поспешила в душ. Не хотелось задерживаться надолго, тем более, что я все еще стеснялась Дамиана и даже думала, что это никогда не пройдет. Что он мог обо мне подумать, засядь я в ванной на час? Выходила я частями. Сперва я высунула голову из-за двери и осмотрела номер. Не заметив нигде Дамиана, вышла и быстро направилась к шкафу. Куда подевался парень, я не знала, но была рада, что он не застал мое появление из ванной. Я нырнула в чемодан и достала оттуда сперва белье, а потом и джинсы с футболкой. Дамиан все еще не появился, зато его телефон обнаружился на тумбочке прямо рядом со мной. И как раз в этот момент, когда я бросила на него взгляд, он завибрировал, и на экране высветилось сообщение. Я честно не собиралась читать, и, конечно же, не стала бы этого делать, если бы не контакт, который высветился вместе с сообщением. Барби. «Привет, дорогой. Ну что же ты молчишь?» Перечитала еще пару раз, поморгала, не веря своим глазам, и нахмурилась. Неужели все мои старые подозрения оказались не пустыми? «Ты с ней, наверное. Может, напишешь мне, когда будешь один? Я очень жду». Следом прилетело сообщение, в котором было фото. Я не могла посмотреть, какое именно оно несло содержание, так как не прикасалась к телефону. Все же несложно было догадаться, что было на этом снимке. «Барби? Какого черта эта овца снова замаячила в нашей жизни? Или она не переставала быть частью жизни Дамиана?» Другого объяснения я не находила. Значит, снова обман. Значит, снова все было просто ради забавы. Опять кукла попалась в руки хозяина ради развлечения. Теперь можно и выкинуть. Злость во мне закипала. «Ну уж нет. Я не позволю так с собой поступать. Уйду сама. Не стану унижаться. Только не в этот раз», — рычала я, быстро заталкивая вещи в дорожную сумку. Я не собиралась оставаться здесь ни на секунду. Обидно было только то, что мы зашли так далеко. И самое главное, что я призналась ему в любви. Зачем? Для чего? Я как пуля выскочила из номера и понеслась к лестнице, опасаясь в лифте встретиться с Дамианом. Его я видеть не хотела. Просто не пережила бы этой встречи. Снова бежала, как 2 года назад, но ничего не могла с этим поделать. Я бы не стала с ним говорить, невыносимо было смотреть на него. Мне повезло, что я не встретилась с ним ни в холле, ни на улице. Поняв, что Дамиан даже не заметил моего исчезновения, я рванула к ближайшему такси. Машины с шашечками, припаркованные рядом с домом отдыха, я заметила еще когда мы сюда приехали. «Здравствуйте. Едете в город?» — спросила я с надеждой, глядя на водителя. «Вообще не собирался, но если нужно, садитесь», — ответил мужчина и кивнул на пассажирское сиденье. «Спасибо большое», — выдохнула я, быстро забираясь в машину и диктуя адрес отца. «Домой я не поехала. Там он меня слишком быстро найдет, а мне лучше будет отсидеться хотя бы этот день в тишине и спокойствии. А для того, чтобы это спокойствие никто не нарушал, лишь предупредила родителя о скором приезде и отключила телефон. Весь вечер я держалась как могла, общалась с папой, рассказывала, как слетала к маме, делала все, чтобы не думать о парне, который мне сердце вырвал из груди уже во второй раз. А я, дура, Снова повелась, поверила. Только ночью, оставшись наедине с собой, я дала волю слезам. Разревелась, как дура. По крайней мере, именно такой я себя и ощущала. Пожалела себя и уснула, измученная глупыми мыслями, которые все лезли в голову. Утром мне ничего не оставалось делать, как ехать в институт. Пропусков у меня и так было предостаточно. Я из-за этого страшно волновалась, поэтому не позволила себе прятаться и дальше. Рушить из-за Дамиана всю свою жизнь я совсем не собиралась. Завидев его издалека, я отвернулась, сделав вид, что парня не существует. Прошла мимо, не обратив внимания на то, что он пытался взять меня за руку и звал меня. Хорошо, что как раз в этот момент я встретила Василису. Та снова была чернее тучи. «Привет. Ты чего опять такая хмурая? Точнее, будет сказать, несчастная. Что-то случилось?» — спросила я, внимательно разглядывая подругу. «А сама?» — она хмыкнула, смотря мне в глаза. «Нам точно надо поговорить», — вздохнула я, а Василиса кивнула. На парах мы сидели вместе, а в обед не пошли в столовую, а отправились прогуляться, а заодно и поговорить. Аппетита не было у обеих. «Ты первая», — успела меня опередить Василиса. «Ладно». Я сделала глубокий вдох и начала. «Дамиан снова просто воспользовался мной». «Почему ты так решила?» «Я увидела пару сообщений на его телефоне, которые явно мне не предназначались». «И что теперь будет?» — спросила Василиса, нахмурившись. «Не знаю, но видеть его не хочу, а говорить тем более». «Печально. Твоя очередь. Что у тебя стряслось?» Не сбавляя оборотов, налетела теперь я с вопросами и, не добившись ответов, отставать не собиралась. «У меня примерно то же самое. Я должна тебе признаться, что мне с самого начала знакомства понравился Тим». Она выдержала паузу, глядя на меня так, словно ждала удара. «Я, естественно, никогда не стала бы лезть в вашу пару, но когда ты сошлась с Дамианом, а Тим вас увидел вместе, так получилось». Она вздохнула, потупила глаза и продолжила. «В общем, помнишь, ты сама просила меня к нему зайти. Мы разговаривали, а потом... мы переспали». «Ого! Неожиданно! Но я рада за вас». Я была искренна. На самом деле у меня от сердца отлегло, когда я это услышала. «Почему тогда ты такая несчастная? Из-за меня? Не переживай, я не против». «Нет, не из-за тебя. Если бы. Я подумала, что ты меня поймешь. Ведь чувств к Тиму у тебя нет». Я кивнула. Ведь так и было на самом деле. «Просто после всего он заявил, что это была ошибка, и предложил сделать вид, что ничего не было». Теперь настала ее очередь грустно вздыхать. «Что? Что он предложил? Да он вообще с ума сошел, что ли? С такой милашкой, как ты, поступить настолько ужасно. Как он мог?» Я рвала и метала. Жаль, виновника моего гнева не было рядом. Я бы ему рассказала, что так поступать с хорошими девочками нельзя. «Пошли назад. Скоро пара. А мне еще нужно успеть кое-что сделать», — сказала я и решительно направилась в институт. Я шла расправиться с лучшим другом. Когда-нибудь, в конце концов, нам нужно было поговорить. Василиса давно от меня отстала. Она, наверное, догадалась, какими делами мне так не терпелось заняться. «Тим, можно тебя на пару слов?» Подошла я к парню, который беззаботно болтал с нашими одногруппниками. Он вздернул брови. Не ожидал, что я вот так сама к нему прибегу. И все же он согласился и отошел немного в сторону. Не знаю уж, что его убедило, мой тон или мой решительный взгляд. «Тим, ты вообще нормальный? Ты чем думал, когда обижал Василису? Переспал, чтобы самоутвердиться? Или чтобы мне отомстить? Может, себе что-то хотел доказать?» Выпалила я, тыча пальцем ему в грудь. «Она-то тут при чем? В рот тебе заглядывала, каждое слово ловила. Девчонка влюбилась в тебя по уши, а ты вот так грязно воспользовался. Я была лучшего о тебе мнения». Я посмотрела на Тима так, словно он был самым худшим человеком в мире. Я действительно была разочарована. Направляясь в сторону аудитории, я увидела спешащую ко мне Василису. «Что? Что ты ему сказала?» Подбежала ко мне перепуганная девчонка. «Ничего хорошего, но ему было полезно это послушать. Не думаешь, что переборщила? Что же теперь делать? Предлагаю после занятий поехать в караоке на всю ночь и устроить девичник», — сказала я. «Тем более, что завтра первых двух пар нет».